Руна Ера. Год, время года, урожай, жатва, время урожая, циклы перемен, космический огонь. Ера, счастье мужа и лето в трудах, защита от голода и урожай в закромах. Вот неподвижность льда сломалась поворотом колеса, все к жизни пробудилось, очнувшись ото сна. Здесь Ера совершает циклический круговорот, где время вызревания один год. И возвращений на круги своя не избежать. Они естественны и органичны. Как дышать? Когда закон циклический необратим, то лучше синхронизироваться с ним. Срабатывает истина неоспоримая. Благодарные и нуждающиеся получат необходимое. Когда великое делание Ер завершается, первичное сырье в золото превращается. Золоту нужен год на трансформацию, чтоб из тягучести оно обрело фиксацию. В Ер справедливость космоса заложена. Вознаграждение равно усилиям вложенным. Вот карма из тени насвещенная всплывает, и переход от вызревания к урожаю начинает. То, что посеяно, должно быть сжато в срок, от бессмысленного урожая горечи глоток. В структуре кармы всегда есть сообщения, и нет случайных встреч и совпадений. Тут в лужу сел, там на дороге кошелек. Под этим подразумевай судьбы намек. А если знаков человек не понимает, оставь пока. Сейчас на это силы не хватает. Беда не в том, что завершаются программы, а в том, что глупости воспроизводятся упрямо. А к глупостям нас черти подстрекают, и внутренний наш мир изрядно засоряют. Нашептывает черт: «А ну-ка, захвати! Ломай, круши!» Схвати этот сорняк и выкинь из души. Облагораживать, возделывать свой садик полагается. А от заботы глянь, а чудище-то в принца превращается. А Ера росту, завершению поможет, особенно тому, кто в дело труд и время вложит. Притянет деньги, чтобы развивалось дело, дорогу даст событию, которое назрело. Сам Один руну Ера применял, когда вредящих бесов изгонял. Против веломудрия используй колос чаще. В нем сила солнца и сила родящая. Рассеиваются в страхе ведьмы укрощенные, раскрывши вид свой истинный и злобу темную. Когда не происходит ничего, беда, бурьяном поле зарастается тогда. А если видеть дальше носа своего хотим, нам постоянный рост необходим. Взять лучшее из урожая и дальше устремиться, анализируя, что сеяли, сорняк или пшеницу. Добро посеешь, вырастет магнит удачи. Сейчас почистить душу — главная задача.